Спустя 5 дней после встречи с вороном я лежал в густом кустарнике невдалеке от виллы, которая принадлежала казначею олигарха Викентьева. Поглаживал прохладный металл автомата и слушал разговор двух боевиков. Перелет из Москвы в Крым, переход на кромку и путешествие по осеннему Лирийскому морю прошли штатно. Все-таки хорошо, когда есть деньги. Это снимает много проблем. Благодаря этим бумажкам легко получить новый паспорт, который помогает пройти полицейский контроль. И есть возможность пересечь море на скоростном комфортабельном катере, а не на утлой лодочке. После чего, оказавшись на берегу, я отпустил мореходов, поймал пеленг на ближайший портал, перебрался на землю и оказался в Болгарии. 35 километрах от города Казанлык. Что о нем сказать? Город как город с населением в 50 тысяч. Развлечений немного, но есть музеи. В частности, невдалеке от известной каждому русскому человеку горы Шипка, гробница царя Севта III Голяма Косматка. Что значит «большая косматка»? Но меня древности не интересовали. Я приехал по делу и, закинув на плечи рюкзак, передернул затвор АКМСа и направился к цели. Днем шел осторожно, и к вилле казначея, которая находилась в 10 километрах от Казанлыка, вышел ночью. Казначея звали Роберт Умаров. Крепкий мужик, любитель женщин и сибарит. Родился в СССР, а 10 лет назад перебрался на ПМЖ в Европу. Жил в Англии и Франции. А в 2011 году, когда Викентьев зачистил Мальфаров, обосновался в Болгарии. С тех пор постоянно здесь, охраняет порталы и богатство покойного олигарха. Какие именно, могу только догадываться. Вряд ли это золотые слитки или мешки с алмазами. Скорее всего, деньги Викентьев держал в банках. Половину легально, а половину на подпольных счетах. Это стандартная практика современных богачей. А Умаров оберегал архивы, которые хранились на электронных носителях, и артефакты. Так мне думалось, и, скорее всего, я был прав. Четкий план у меня отсутствовал, и я собирался действовать по обстоятельствам. Сначала надо посмотреть виллу, просканировать местность на предмет ловушек и посчитать, сколько бойцов охраняют Умарова. А только после этого думать о проникновении в логово противника. Если все просто, то можно осуществить силовой захват объекта, вытащить его в зеленку и быстро распотрошить. Но это вряд ли. Как правило, такие места охраняются хорошо, и придется хитрить. Либо маскироваться под работягу, который пришел на виллу денежку заработать. Либо использовать наследие далекого предка-оборотня и менять личину, то есть частично трансформировать лицо, а затем попасть на объект под видом охранника или обслуги. Судите сами. Вилла невдалеке от города, и в ней обязательно должна быть обслуга. Все эти повара, садовники, ремонтники и прочие озеленители. Они наемные служащие и, скорее всего, приезжали из Казанлыка. Вот и зацепка для меня. Однако, как это часто случается, все пошло наперекосяк. Не один я собирался добраться до Умарова. Это стало понятно сразу. Потому что рядом с виллой было многолюдно. Не менее 3 десятков хорошо вооруженных профессионалов в одинаковом камуфляже и черными масками на лицах готовились к штурму. И меня они не заметили только потому, что я подошел не со стороны дороги, за которой они наблюдали, а с тыла, и вокруг темно. Спрятавшись в кустарнике за спинами боевиков, я притих и напряг слух. Срочно, пока не началась мясорубка, нужна была информация. И вскоре я ее получил, поскольку 2 ближайших боевика оказались русскими. Впрочем, как и все остальные. «Что-то мне не по себе», — бросив взгляд в мою сторону и передернув плечами, сказал один. «Такое ощущение, что за нами кто-то наблюдает». «Опытный», — Промелькнула у меня мысль, и я отвернулся. «Не забивай голову», — отозвался второй. «Это просто мандраж перед боем. Так бывает». «Знаю, что бывает», — первый посмотрел в сторону виллы и спросил. «Думаешь, придется пострелять?» «Обязательно. Там ребята серьезные. Я даже некоторых знаю». «Откуда?» «В одной системе работали. Мы ведь раньше тоже под Викентьевым ходили». «Понятно», — протянул первый и задал новый вопрос. «А почему мы тогда с ними сейчас на ножах?» «Викентьев помер, и его наследники хотят взять то, что принадлежит им по праву. А Умар, сука, жадная, уперся». «Ха, дурак!» «Это точно. Я бы на его месте давно на Карибы свалил или на Мальдивы». «А вот это зря. От наших боссов не скроешься. Ни на Карибах, ни на Мальдивах. 100% найдут. Умар это понимает, потому и не рыпается. Торгуется и хочет долю от бизнеса». «Какого именно? От нефти или от газа?» «Не знаю. Да и не наш это уровень. Меньше знаешь, крепче спишь. И дольше живешь». Прерывая беседу боевиков, появился третий. Судя по всему, командир звена, и он сказал. «Харе болтать. Сейчас начнем. Рации проверьте и оружие. ПБС накрутили? Прикручивайте. Готовность 4 минуты. Первыми идут тройки Булата, Клёпы, Каравана и Лося. Мы прикрываем. Штурмуем со стороны сада. Остальные блокируют ворота и отстреливают охрану. После завершения операции общий сбор здесь. А потом расходимся». Боевики занялись делом, а я продолжал стоять. В общем, все просто и понятно. Наследники Викентьева в данном случае не кровная родня, а другие демонопоклонники попытались прижать Умарова. Но он уперся и захотел получить прибыль. А сектанты, вместо того, чтобы вступить с ним в переговоры, прислали ликвидаторов. Ну и что при таком раскладе делать мне? Наверное, следует остаться на месте и дождаться возвращения штурмовиков. А дальше посмотрим. Штурм начался резко. Боевики получили команду и побежали к вилле, трехэтажному зданию, которое было окружено высоким забором. Они делали свою работу спокойно и профессионально. А я достал из походного рюкзака прибор ночного видения и стал за ними наблюдать. На вилле погасло электричество, штурмовики сдернули провода, а электрогенераторы запустить не успели. После чего я засек несколько снайперов, которые открыли огонь по охранникам Умарова, а через забор в районе сада стали перебираться ликвидаторы. Все происходило в полнейшей тишине. Не кричали люди и не ревели сирены. Не было слышно выстрелов и взрывов. Только раз на вилле залаяла собака, но почти сразу замолчала. Взвизгнула и заткнулась. Ликвидаторы проникли на объект, а снайперы залегли. Все, что мне оставалось, ждать. А я это умел, хотя и не любил. Прошло 40 минут. Много. Однако мое терпение было вознаграждено. Штурмовики покинули виллу и снова оттянулись в зеленку, как раз туда, где я их поджидал. Они собрались вместе не все, а только тройка командира и звеньевые. Сформировали круг, и вожак стал отдавать приказы. «Отходим по второму варианту. По полям к машинам. Оружие и снаряжение оставьте в них. Домой возвращаться самостоятельно. Когда понадобитесь, вызову. Давай, псы войны, погнали!» Большинство звеньевых бросились выполнять приказ, но один все-таки подал голос. «Булат, у меня Кончар тяжело ранен». «И что?» — командир повысил голос. «Ты не знаешь, что делать? Добей его и брось в машине. Местные, кто нас встречал, тело уберут». «Но как же?» Командир человеком оказался суровым, жестким и жестоким. Он не стал спорить с бойцом, а резко выхватил из наплечной кобуры пистолет и выстрелил. Пших! Прибор бесшумной и беспламенной стрельбы заглушил звук. Тело упало наземь, и командир отдал команду бойцу своей тройки. «Звонарь, займись! Кончара добей! Трупы бросьте в машине! Жду тебя на квартире! Пошел!» «Есть!» Звонарь направился к боевикам покойного Звеньевого, а командир бросил второму стрелку. «За мной!» Они шмыгнули в зеленку, прошли мимо меня, и я направился за ними. С Умаровым пообщаться не удалось. Да и ладно. Не очень-то и хотелось. Главное – добыча. Наемники штурмовали виллу ради секретов Викентьева и его казны. Следовательно, трофеи у командира наемников. Ликвидаторы шли быстро, опытные бродяги. Но я лучше, ибо Кромка меня многому научила. А еще есть видовские способности. Поэтому я достаточно легко определил вектор движения боевиков, обошел их и устроил засаду. Сел на тропе возле дороги. Рядом съезд с трассы, обычная грунтовка, и на ней машина. Вот я рядышком и обосновался. На мгновение в голове промелькнула мысль, что можно дать ликвидаторам возможность умереть в честном бою. Однако я сразу прогнал эту мысль. Глупо. Какой честный бой? О чем это я? Мало в жизни острых ощущений? Нет, Олег. Хватит в героя играть. А то однажды доиграешься. Поэтому делай как нужно, а не как в романах Александра Дюма прописано. Ибо ты не Д'Артаньян, и сейчас не век романтизма, когда благородные кавалеры вызывали своих противников на дуэль. Встряхнув головой, я очистил мозг от лишнего, снял автомат с предохранителя и спрятался за ближайшее дерево. Только устроился, как появились наемники. Они шли осторожно. Один смотрел вправо и вперед, другой влево и бросал взгляды назад. Заметно, что эти бойцы давно вместе. Слаженная пара. И они привыкли к риску. Но сейчас им это не помогло. Молча, без предупредительных окриков и гневных возгласов, какими любят подбадривать себя молодые вояки, я поймал в прицел командира и влепил в него короткую очередь. Грохот выстрелов разорвал тишину. Пули легли кучно. Парочка в голову, а остальные в плечо и грудь. После чего я сосредоточился на втором. Но этот второй оказался вертким. Я его задел, но не завалил. Он успел метнуться в сторону и в падении открыл огонь. Над головой прошла очередь и сразу вторая. Пули вонзились в дерево и срезали ветки. Однако меня под ним уже не было. Я обошел наемника по флангу, снова он оказался в прицеле и палец потянул спусковой крючок. Приклад привычно ударил в плечо. Уйти с линии огня противник не успел, и для него все закончилось.